Хиру. «Бежать!» — резанула мысль. Хиру вскочил с койки и прошелся по комнате. Взъерошил волосы. Остановился у стены с картой дворца. Дотронулся рукой до крайнего листа. Выход. Должен быть выход. Он боялся моргать. Вчерашняя сцена впаялась ему в завечье. Богиня на алтаре. Ее взгляд. Он подошел к столу, отвинтил верхнее полушарие футляра с летающим глазом. 40 дней, пробормотал он. Шмидт сказал, что всего покажет ритуал 3 раза, а дальше он сам. Один на один с ней. Хиру передернуло. Глаз плавал в жидкости. Он положил на него подушечку пальца, соединился, взмыл, вращая щупальцами, и вылетел из комнаты. Его план был прост. Долететь до границы дворца и следовать по периметру, пока не найдется выход. Обозначил примерный курс и понесся сквозь коридоры. То и дело он упирался в стену, и приходилось облетать вокруг. Но он неизменно возвращался на курс. В тот же день Хиру добрался до границы дворца. Бездверной серой стены. По возвращении он отсоединился от глаза, детально набросал путь, пал на койку и долго лежал окоченевшей плитой тело с 2 фарфорами, тянущих глазных яблок в голове, не в силах заснуть. Вертикальные линии дней неотвратимо приближали срок. То, чего он ждал с таким нетерпением в прошлый раз, теперь надвигалось ледяной волной. К концу первой недели неустанных полетов периметр дворца был полностью разлинеен. Выхода не было. Хиру растерянно шелестел листами, водил пальцем по карте. Дворец был замурован. Может, ошибка? Может, он сбился с пути? Он облетал периметр снова и снова, пока боль в глазных яблоках не стала невыносимой. Несколько дней он провел лежа на боку, скорчившись в эмбрион, пока пульсации не отступили. До ритуала оставалось 19 вертикальных линий. В очередной раз Хиру вошел в глаз и полетел по коридорам. Добравшись до стены границы, он обнаружил в ней несколько дверей, которых прежде не было. Он залетел в одну, в другую, все они куда-то вели. За время его отсутствия возникли целые россыпи новых комнат. Поносившись по ним, он вернулся на привычный курс и вновь уперся в безвыходную стену. Он облетел дворец по периметру, тщательно вглядываясь, убеждаясь в непроходимой бездверности. Вернувшись в тело, Хиру расчертил новые пространства. Для этого стену-границу, обозначенную на его настенной карте, пришлось раздвинуть, освободить место для новых листов. Похоже, за те дни, пока он валялся на койке, корчась от боли, дворец раздулся, как пузырь. Нарисовались новые комнаты, а границы разъехались в стороны. Дневник Хиру. Я люблю ее. Я боюсь ее. Всей душой, всем телом, всем сердцем. Тем клапановым мостиком, что соединяет одно с другим. Кошмар и нежность. Пополам. Младенец на ладони мальчика-рыбака и гильотинный вопль жестокого бога в святилище неприметного храма. Осталось 2 дня. Завтра, послезавтра и все. Последняя сессия. А дальше? Шмидт оставит меня с ней один на один? И что я должен делать в такой ситуации? Пишу нескладно, поток мыслей, но никто не прочтет этих записок. А если и прочтет, то, наверное, Шмидт. Он и так уже все знает. Разве нет? Наверняка. «Уже убегаешь?» — спросил он в первый же день. «Убегаю», Да, но как? Похоже, что дворец расширяется. В этом нет сомнений. Новые комнаты возникают по периметру. И выхода нет, не видно. Черт возьми, что же мне делать? Я не могу. Не могу же я проводить этот ритуал. Ей больно, невыносимо. Меня трясет от одного воспоминания. Зачем он это с ней делает? Для чего? Хотя это ведь не она, так? Та девочка на алтаре, перед тем, как Шмидт проводит ритуал, это не она. Совсем не она. Не богиня. Это просто девочка. Бедная, больная девочка. И теперь мне предстоит... Неужели я стану им? Неужто в этом и замысел? Мне нужно поговорить со Шмидтом. Нужно спросить его. Необходимо. И про расширение дворца тоже. Он должен об этом знать. Он знает. Наверняка. Хиру. «Я вижу, ты добрался до границ», — раздался знакомый голос. Хиру пробудился и сел на койке рывком. Шмидт стоял у стены и постукивал пальцем по краю карты. «Вроде того. Они разъезжаются», — тревожно-спросоночно проговорил Хиру. «А-а-а», — поднял палец Шмидт. «Отлично». Хиру попытался сказать что-то еще, но Шмидт уже выходил из комнаты. «Пора, не забудь маску!» – бросил он на ходу. Минуя сердечные мины, Хиру побрел по коридору. Налево, направо, налево, направо. В двери, под высокие своды алтарницы. Шмидт стоял у алтаря. Рядом с ним был еще один персонаж – похожий на подданного из турецко-шахматного сна. Завитые носы на ботинках, усы, халат. Шмидт поманил Хиру пальцем. «Это Хабрик», — сказал он. Хабрик кивнул головой. Хиру отзеркалил тем же. «Хабрик всегда неподалеку, если что. Богиня иногда ведет себя резко. Она сильна, временами чудовищно сильна. А вот и она». Хиру обернулся, дверь приоткрылась, и богиня вошла. Черно-белое платье, светлые волосы. «Я буду здесь, надевай», — сказал Шмидт и выудил хирургическую маску. Хиру последовал указу. Девочка взошла по ступеням и легла на алтарь, не глядя на них. «Богиня», — искристо доверительно произнес Шмидт. «Сегодня нас немного двоится. Это нормально. Это временно. Прошу». Шмидт подмигнул Хиру. «Итак, что вас беспокоит?» — спросил Шмидт богиню. В голове у Хиру вертелась «девочка, всего лишь девочка». Но в груди, пауковатыми металлическими шарнирами, выпрямлялась тревожная стезя. Девочка рассеянно глядела перед собой. Фатально. На лицо ей падал луч света из окошка в потолке. Зрачки, точки, ярко-синие глаза. Что-то с ними было не так. За радужками виднелись уплотнения, будто многослойные контактные линзы. «Я играла в комнаты, и там был паук», — сказала она. «У него в лапах были прозрачные лифтовые шахты. Я зашла в лифт и оказалась как бы в заперти, в футляре». Она замолчала. Губы ее были бледные, бескровные. Шмидт толкнул Хиру в плечо. Тот вышел из оцепенения. Шмидт многозначительно посмотрел на него. «Продолжай за меня». «Что-нибудь еще?» – спросил Хиру не своим голосом. Шмидт одобрительно кивнул. Девочка нахмурилась. Брови ее были тонкие, мягкие, но с характером. «Трудно вспомнить». «Прошу вас», — сказал Хиру. Краем глаза он отметил, как Шмидт кивнул еще раз. «После паука я... Мы выбрались из заперти, и там была льдина, такая громадная, как айсберг, в большом стакане с черной водой. Хиру ощутил вибрацию. Воздух зашевелился, но не физически, а энергиями. От девочки исходили волны. Нижняя губа Хиру зачесалась, и он поводил ей обмазку изнутри. «Продолжайте», — произнес голос Хиру. Это произошло само по себе. Он словно вошел в поток и стал частью происходящего. Хиру вопросительно глянул на Шмидта. Тот улыбался глазами. Он знал, что с ним происходило. Все знал. Девочка продолжала говорить, но Хиру перестал ее понимать. Он распознавал значение отдельных слов, но смысл сказанного увиливал, проваливался. Ее речь казалась ему вибрационной змеей, скользящей по туннелю сквозь воротца. Задача Хиру заключалась в том, чтобы подталкивать эту змею в нужном направлении. В то же время что-то в этом ментальном деянии напоминало ему о бадминтоне с очень быстрым и ядерно тяжелым валаном. Шмидт похлопал Хиру по плечу и отступил назад. Последнее, что он ощутил перед тем, как впасть в транс, щекотную каплю пота, стекающую по позвоночнику. Когда Хиру очнулся, его рука была на колене девочки, а глаза ее перещелкивались цветными линзами. На мгновение он будто поменялся с ней телами и ощутил липкий горячий шар в междуножье. Экстаз, гром, вопль, вспышка. В следующее мгновение Хиру стоял с поднятыми руками, ладонями вперед. Перед ним на алтаре лежала богиня и улыбалась уголками губ. Хиру опустил руки и попятился, чуть не падая с алтарных ступенек. Шмидт подхватил его и крепко сжал плечо. «Молодец», — сказал он заговорщицки. «Хабрик, отведи богиню в тронный зал», — крикнул он, и турецко-шахматный персонаж засеменил к алтарю. «Пойдем, пойдем», — шептал Шмидт Хиру в ухо, придерживая его за плечо, как пьяного. «Покажу кое-что». Они вышли из алтарницы. Шмидт отпустил плечо Хиру и снял с него маску, протянул ему. «Держи, не потеряй. Хорошая работа сегодня. Оправдал все ожидания». Шмидт пошел по коридору. Хиру следовал за ним. Он помнил этот путь по глазным полетам, только на этот раз он двигался значительно медленнее. «Что со мной было?» — спросил он наконец. «Ритуал?» — ответил Шмидт. «А ты думал, что только богине нелегко приходится?» «О, нет!» Он обернулся на ходу и почесал бровь большим пальцем. «Неописуемо, да?» «Ни на что не похоже. Я чувствовал, будто я был в ней или ей. О, да. И то, что я делал, я же говорил?» «Говорил что-то, но это не похоже было на речь. Как будто он поводил в воздухе рукой, чертя волну». «Да, Шмидт», — сказал Хиру сильным тоном. Это был первый раз, когда он назвал Шмидта по имени. Шмидт остановился перед дверью. «Я хочу уйти. Я должен. Я не могу. Правда, не могу», — сказал Хиру. Шмидт пристально посмотрел на него с отражением далекого ледяного пика в глазах и медленно кивнул. «Можно я уйду?» — спросил Хиру побито. Ему захотелось хныкать. «Именно это я и хотел тебе показать», — ответил Шмидт и открыл дверь. Садовник. Земля теплая, влажная, черная, в подвале дворца. Если приложить ладонь, Можно почувствовать, как она дышит. Ее синеватые испарения наполняют воздух зоем, который смещает конструкции надбровников жителей и размывает нарисованный космос. В некотором смысле эта почва и есть живой космос, только затвердевший, оглененный. Я прихожу сюда с большой лейкой, и черная вода магнитно изгибается зигзагами, выходя из отверстий. Я трамбую грязь ногой в сапоге по колено. Почва хлюпает, пузырится, урчит. Сам дворец, как выдутая из стекла бутыль, меланхолично одушевленный, задумавшийся. Земля в подвале оживляет пространство внутри дворца, проницая воздух этажами вверх, одурманивая пылинки. В вербальном смысле мне ничего не известно о происходящем наверху, но почва откликается на эмоции, не спадающие оттуда. А может, наоборот, это она их порождает, а события во дворце подбираются после под их витиеватый узор. Бывает, вздымается покошачий холм и весь трескается, трясется, сильно пахнет зоем. Потом опадает, дышит глубоко и медленно, по часу за вдох. Хиру. Узкий коридор оканчивался лифтовой дверцей. Шмидт просунул руку между створок и толкнул в сторону. Дверца отъехала. По ту сторону царила абсолютная темнота. Ощущалось громадное пространство. Воздух был иным на вкус, подземным. «Подожди здесь», — сказал Шмидт и быстро ушлепал куда-то в сторону, шурша подошвами тапок. Раздался звук вкручиваемой лампочки, моргнуло, и появился свет вместе с сощурившимся лицом Шмидта и его белесой бородой. В воздухе металась влажная пыль, отчего было четко видно полукруглую границу освещения. Пухлый бутон цветка в темной пещере. Шмидт нагнулся и подобрал с пола жестяной пульт с большими кнопками. «Заходи, это лифт», — сказал он, и Хиру последовал. Шмидт нажал кнопку, пол дрогнул, и они поехали вниз. Лифт был примитивный. Плоский лист фанеры на замызганных канатах. Ржаво пели шестерни, разматываясь. «О том, что я тебе сейчас покажу, никому не стоит знать», — сказал Шмидт. Он стоял, сутулившись, глаза сокрыты под козырьками теней надбровных дуг. «Конечно», — ответил Хиру. Лифт остановился с громким клаком шестерни. Шмидт нагнулся и хрустнул каким-то рычажком, отчего фанера пола выдвинулась подобно языку, образуя мост. Он потянулся и снял лампу с крюка. «Пойдем». Шмидт двинулся в темноту. Провод от лампы змеился следом. Пахло землей. Фанера прогибалась под весом тела. Под ней пропасть шахты. Фанерный язык продолжал выдвигаться перед ними, как разворачивающийся ковер. Наконец он уперся в препятствие, и Шмидт остановился. «Вот она», — сказал Шмидт, и, протянув лампу Хиру, отошел в сторону. Лампа была теплой. Хиру всмотрелся. Перед ним располагалась серебристая стенка с шестиугольными наростами, напоминающая улей. Хиру прикоснулся рукой. «Не совсем понимаю. Это только поверхность», — сказал Шмидт и, прислонившись к улью лбом, внезапно зашипел. «Ш-ш-ш-ш-ш». Что-то щелкнуло, и фрагмент стенки отъехал. Отворился люк. Должно быть шипящий замок. Хиру посветил лампой. «Не наступай на край моста, поломается», — сказал Шмидт и легким движением впрыгнул с фанерного мостика в люк. Хиру последовал. Внутри была небольшая индустриальная комната с закругленными углами. Большую часть пространства занимал черный столб с двумя генераторными набалдашниками по краям. У лампы натянулся провод, не хватало длины. «Повесь сюда», — сказал Шмидт и потрогал стенной крючок. Хиру пристроил лампу. «Это ядро машины», — сказал он и положил руку на столб. Хиру поднял взгляд. Столб уходил вверх, сквозь дыру в куполообразном потолке. «Ядро машины?» — спросил Хиру. «Да. Машина состоит из двух частей. Здесь основная». «Что она делает?» «То же, что и ты?» — ухмыльнулся Шмидт. «Картографирует, только гораздо быстрее, почти мгновенно». «Картографирует?» «Да. Глазом все не облетишь, потому что, как ты уже заметил, дворец все время расширяется, а машина вмиг все просканирует и найдет выход, когда будет готова». Хиру посмотрел на Шмидта. Лицо его было серьезно, безволно. Он не отвел глаз. «Ты тоже?» — начал Хиру. «Да, я тоже хочу выбраться отсюда», — сказал Шмидт. Хиру смутился. Ему казалось, что Шмидт пребывал во дворце добровольно, что он тут проводил какие-то исследования, и Хиру приходился ему вроде подмастерья. Но откуда у него была эта информация? Он ощутил, будто смотрит на вклеенное в альбом воспоминание, у которого отогнулся кончик, и за ним еще что-то написано, но не прочесть. «И давно ты здесь?» «Давно», — мрачно ответил Шмидт. «И ты, наверное, думаешь, при чем тут ты?» Хиру кивнул. «Должен признать, с самого начала я не был в тебе уверен. Поэтому пришлось выждать некоторое время, показать тебе ее, посмотреть, как ты прореагируешь. Но теперь сомнений нет. Ты себя проявил наилучшим образом. Ждать больше ни к чему». «Тебе нужна помощь с машиной?» — спросил Хиру. Шмидт покачал головой и положил руку ему на плечо. «Нет. С машиной я справлюсь сам, она почти готова. Но есть нечто такое, что можешь сделать только ты. Там, внизу, под дворцом, есть место, куда я не могу пойти. Я подозреваю, что там может быть выход. Тебе нужно будет отправиться туда и проверить». Хиру кивнул. «Загвоздка в том, что это место под водой, в колодце. И чтобы туда проникнуть, тебе нужно будет создать свою собственную машину. Субмарину». «Создать? Из чего? Как?» «Так же, как я создал вот это». Он постучал костяшкой пальца о столб ядра. Столб отозвался чугунным звуком. «Ты все поймешь, об этом не беспокойся». Шмидт отпустил руку с плеча Хиру и повернулся к выходу. «Пойдем, а то нас хватятся». «Она держит нас в заперти», — выпалил Хиру. Шмидт снял лампу с крючка. Его тень забегала по стенам. «Может и так», — сказал он. «Я отведу тебя обратно в твою комнату. Ты ложись спать головой к двери. Я приду во сне и все объясню». «Придешь во сне?» — переспросил Хиру. «Да, и никому ни слова», — сказал Шмидт, покидая машину. Блокнот Шмидта. Машина. Картографический аппарат, указуемый прожектор или просто машина состоит из двух частей: системы и ядра. Система — это программа, навязываемая рабочим через код. Говоря упрощенно, это своего рода гипнотическое поле, которое внушает рабочим их программу действий на молекулярном уровне. Когда рабочие подключены к системе, их осознанность притуплена, и свобода воли отсутствует совершенно. Они сливаются со своей программой и автоматически исполняют ряд отведенных им действий, подобно шестерням механизма. Каждая из этих программ разработана специально для выработки энергии определенного цвета. Всего в этом мире энергии 5 – черная, сиреневая, оранжевая, стальная и прозрачная. Во всех, без исключения, мирах, что мне довелось посетить до прибытия во дворец, любого рода труд вырабатывает энергию всего лишь одного типа – прозрачную. Будь то вращение мельницы, подъем рычага железной рукой, толкотное дыхание пара или жжение угля. Энергочастицы, бегущие по проводам, одинаковы. Во дворце правила иные. Энергии здесь разноцветны и разнообразны. Их потоки стекаются от рабочих в ядро, где они питают генератор, представляющий собой полую трубку с маховиками в стенках. Часть энергии приводит в движение биты системы, в которых написан код. Код отправляется обратно к рабочим, замыкая тем самым процесс в бесконечную петлю. Другая часть энергии покидает генератор через трубку и ударяет светом в лампу наверху, в которой все энергии перемешиваются воедино, в белый свет, и рассеиваются в стороны. Выходя из лампы, белый свет ударяется в фильтры, по паре на каждый тип энергии, за исключением прозрачной, которая не нуждается в преломлении. Каждая из энергий представляет собой также определенный угол зрения. Так, если глядеть на мир через оранжевый фильтр, все неоранжевые явления и существа будут отсеиваться. Когда фильтры займут свое место в ядре и энергии распризмуются лучами по дворцу, они заполнят собой все уровни реальности и естественным образом устремятся к выходу, подобно воздуху, что покидает космический корабль через отверстие в обшивке. Для того, чтобы выйти из дворца, достаточно будет лишь проследовать за лучом, что нащупает выход первым. Фильтры позволят сместить угол восприятия, и с их помощью можно будет добраться до выхода сквозь препятствия, используя их как контактные линзы. Фильтры уникальны и существуют в этом мире только в одном месте – в голове богини, в ее глазах. Однако в своем натуральном виде они не способны пропустить через себя надлежащую интенсивность белого света из лампы, не разбившись. По этой причине, прежде чем фильтры будут готовы к изъятию и применению, они должны быть специальным образом эмоционально закопчены. Закопчение стекол фильтров и есть цель проведения ритуала.